своей могущественной поддержкой и в делах управления, и на полях сражений он упрочил владычество омейядов. Чувство признательности заставило Муавию возвратить и управление Египтом, и заведование египетской казной преданному другу, который сам собою возвысился над уровнем подданных, и Амр окончил свою жизнь во дворце и в городе, которые были построены им на берегах Нила. Арабы превозносят его предсмертное обращение к детям как образец красноречия и мудрости. Он оплакивал заблуждение своей молодости. Но если, несмотря на свое раскаяние, он все еще был заражен тщеславием поэта, то он, быть может, преувеличивал язвительностью вред своих нечестивых поэтических произведений. Из своего лагеря в Палестине Амр двинулся на завоевание Египта. Или, сюрпризом исторгнув разрешение халифа, или, быть может, не дождавшись этого разрешения. Благородный Амар полагался на своего бога и на свой меч, которые уже расшатали могущество Хосрова и Цезаря. Но сопоставляя ничтожные военные силы мусульман с важностью предприятия, он упрекал самого себя в опрометчивости и внимал советам трусливых товарищей. Читатели Корана были хорошо знакомы с высокомерием и величием фараонов, а десятикратного повторения чудес было едва достаточно не для того, чтобы обеспечить победу 600 тысяч сыновей Израиля, а для того, чтобы доставить им возможность спастись бегством. Городов в Египте было много, и они были многолюдны, они были прочно построены и укреплены. Один Нил со своими многочисленными рукавами представлял непреодолимую преграду, а римляне должны были упорно защищать житницу императорской столицы. Ввиду таких затруднений повелитель правоверных положился на счастье или на то, что он называл провидением. Неустрашимый Амр выступил из Газы во главе только 4000 арабов, когда к нему прибыл посланец от Амара. «Если вы еще находитесь в Сирии, — гласило двусмысленное послание, — то отступите немедленно. Если же в минуту получения этого письма вы уже достигли египетской границы, то подвигайтесь с уверенностью вперед и полагайтесь на помощь Бога и ваших единоверцев». Амр опасался изменчивости правительственных распоряжений, потому что познакомился с нею на собственном опыте, или, быть может, потому, что ему были доставлены какие-то тайные сведения, и он продолжал свое наступательное движение до той минуты, когда раскинул свои палатки на территории, несомненно принадлежавшей Египту. Там он собрал своих офицеров, вскрыл письмо, прочел его, с серьезным видом осведомился о названии и географическом положении места, на котором находился, и заявил о своей готовности исполнить волю халифа. После 30-дневной осады он овладел Алфарамой или Пелузием, а этот ключ Египта, как его не без оснований называли, открыл ему доступ внутрь страны до самых развалин Гелиополя и до окрестностей теперешнего Каира. На западной стороне Нила, на небольшом расстоянии к востоку от пирамид и к югу от дельты, город Мемфис, имевший 150 стадий в окружности, свидетельствовал о величии древних египетских царей. Под владычеством Птолемеев и Цезарей место пребывания правительства было перенесено к берегу моря. Древнюю столицу затмили искусство и богатство Александрии. Дворцы, а в конце концов и храмы, были заброшены и пришли в упадок. Тем не менее, во времена Августа и даже во времена Константина Мемфис все еще принадлежал к числу самых больших и самых многолюдных провинциальных городов. Берега Нила, которые в этом месте отстоят один от другого на 3000 футов, были соединены двумя мостами, из которых один держался на 60 лодках, другой — на 30, а оба они соединялись среди реки небольшим островом Руд, который был покрыт садами и жилищами. У восточной оконечности моста находились город Бабилеун и лагерь римского легиона, охранявшего переход через реку и вторую столицу Египта. Амр со всех сторон окружил эту важную крепость, которую можно было считать частью города Мемфис или Мисрах. В его лагерь скоро прибыло подкрепление из 4000 сарацинов, огромившими городские стены военными машинами, он, вероятно, был обязан искусству и усердию своих сирийских союзников. Однако осада продолжалась 7 месяцев, и опрометчивые завоеватели были окружены разлившимися водами Нила, которые грозили им гибелью. Их последний приступ был смел и удачен. Они перешли через ров, который был защищен железными клиньями, приставили к стене свои штурмовые лестницы, ворвались в крепость с криками «Бог победоносен!» и оттеснили греков к их лодкам и к острову Рут.